И я теперь, женщина, думала, а не прости, Господи, как называют таких, как я. Или ты этого не понимаешь? Ох, Ной, не чуждайся меня, пожалуйста. И не ожидая, когда Ной расшевелится, сама вскинула руки на его размашистые плечи и обожгла долгим поцелуем. «Экая ты надсада!» — взмолился Ной и обнял Дунечку, подхватил ее и посадил на колени. Она еще теснее прижалась к нему. «Не уезжай на север, пожалуйста. Куда тебя понесет морями и льдами, если ты отроду казак? На коне тебе быть, а не на пароходе отсиживаться. Ной, мне будет трудно без тебя, честное слово. Ну, пусть я не жена, но я хочу, чтобы ты был хотя бы близко. Ты же меня два раза спас от смертушки, а теперь хочешь бросить». «А вдруг у меня ничего не выйдет с этим золотом? Ведь ты один от меня тогда не откажешься, а время придет?» «Вон и как рассудила», — обиделся Ной. Кто-то потихоньку постучал в дверь. Дуня спорхнула с коленей Ноя, поправила юбку и волосы обеими руками, а Ной накинул на плечи китель. «Входите». Комендант Яснов удивленно глянул на Дунечку, извинился, сообщив Ною. «Часа через три будем в Красноярске». «Слава Богу!» — кивнул Ной и показал на Дуню. «Моя знакомая из Минусинска, но не назвал ни имени, ни фамилии. Не к чему бросать лишние слова. Чай попить надо бы, — вспомнил. Вы пили чай, Павел Лаврентьевич? Где у них там кипяток?» Яснов назвался сходить за кипятком. Ной отдал ему чайник и в мешочке заварку. Опередив коменданта, Дуня быстро ушла, не попрощавшись. Беседа Ноя с Ясновым прервана была звоном выбитого стекла по правому борту. Пароход снова обстреливали. Ной с Ясновым выбежали из каюты, а им навстречу с палубы, зажимая плечо рукою, вытаращив глаза, бежал длинноволосый протоиерей, охая и ругаясь. «Антихристы! Антихристы стреляют из кита! Ох! Они же явственно видели с берега мое черное одеяние, а стреляли антихристы!» Ной побежал вниз, цел ли на корме Савраска, и сразу увидел, конь и нетель убиты. Навстречу мужик в шабурышке, подпоясанный кушаком. Глаза вытаращены, ошалело бормочет. Нетель-то, ханула. Лежит Савраска туго, натянув чембур, и ногами не дрыгает. Пуля угодила в голову. Спешился. Все минется, одна правда останется. Мерою жизни. Сказание второе. Зависть первая. Когда русские казаки, пробираясь вглубь Сибири, вышли к Енисею и остановились на горе, откуда вширь и вдаль просматривался пологий берег, синеющий внизу великой реки, а справа, обнимая низменность полукружьем, тупыми лбами упирались в реку лохматые горы, атаман сказал: «Сколько прошли Сибирью, этакой красоты не видывали. Под горою у реки станок будем рубить. На горе сей воздвигнем караульную часовню, чтоб дозору бысть и дьяк мог бы молебствия проводить христианские. Отныне се земля русская, вольная». Застучали топоры, падали на земь вековые сосны и пихты, выстроили сперва бревенчатую часовню в три яруса с дозорными окнами для караула на все четыре стороны света, поставили немало домов, обнесли станок крепостной стеною из вбитых в землю бревен, заостренных сверху. Помаленьку строились, обживались. Года через три припожаловал воевода, похвалил атамана за выбор доброго места, спросил: Как сей станок прозывается?